Глава 9. Теперь великан зашагал быстрее, потому что знал, куда ему идти. Хотя он пристально смотрел в сторону скорчившихся в луже Айны, Гейра и Сири, пока он их не видел. Наверное, он был ненаблюдателен, как все великаны, и принял их за пучок тростника. Айна и Сири ужасно перепугались и от души надеялись, что он так их и не разглядит. Гейра так и подмывала помахать ему или окликнуть, но это насторожило бы Даригов, а Гейру казалось, что для Джеральда лучше всего застать их врасплох. Когда Джеральд оказался в 5 ярдах от лужи, дети уже прекрасно слышали его шкатулку. Голос, доносившийся оттуда, был, кажется, голосом Сири. Он все говорил и говорил, но иногда сквозь него прорывалась тихая музыка. Тут великан их увидел. Он остановился, и вид у него был обескураженный и отчасти даже возмущенный. Шкатулка с резким щелчком умолкла. Айна и Сири съежились. Если бы они могли, то нырнули бы сейчас в воду с головой. Не успел Гейр ничего сказать, как великан снова двинулся к ним, на этот раз обычными своими тяжелыми шагами, и заговорил привычным надменным голосом. Даригов он просто не заметил. «Эй, это вы те ребята, которые...» И тут он наступил на Дарига. Дариг вскочил, завопив от ужаса. Мгновение спустя под огромным башмаком Джеральда извивалась и билась громадная серо-зеленая щука. Великан поспешно отскочил, завопив даже громче Дарига. Вопли подняли остальных Даригов. Они вскочили, шлепнулись обратно рыбами, а потом снова взмыли туманными столбами и снова сгустились в Даригов, а великан метался туда-сюда по берегу лужи, побелев так, словно ему стало худо. Тут главный собрался с мыслями и заорал: «Птицы!» Все 9 Даригов заколыхались, почернели и превратились в 9 крупных ворон, которые тут же сбились во взволнованную стаю. Великан ошарашенно уставился на них, тяжело дыша и дрожа от холодного ветра, который они подняли. Айна едва не расплакалась, ведь если все Дариги заснули, они могли бы спастись без всякого великана. Джеральд понемногу пришел в себя. Он повернулся к Гейру. «Вижу, вы влипли», — заметил он. «И что мне делать?» Гейр поднялся, трепеща от размеров и мощи великана, и попытался улыбнуться. «Помоги нам выбраться отсюда!» «Ладно, у меня вот ружье есть», — с сомнением в голосе начал Джеральд. Тут со стороны рощицы послышался пронзительный крик. Джеральд поднял глаза и скривился от отвращения. Еще не хватало. Сквозь деревья ломилась великанша. В одной руке болталась волшебная шкатулка, в другой была зажата здоровенная железная кочерга. Деревья гнулись и трещали, не в силах сдержать великанский натиск. Лужа покрылась рябью. А когда великанша затопала по траве, от ее ног оставались глубокие вмятины, залитые водой. Было ясно, что великанша вне себя от злости. «Если это твои шуточки», — свирепо начала она. «Сири», — произнесла Айна, — «насколько шкатулок ты наслал помысел?» «Аббан его знает», — растерянно ответил Сири. Джеральд отошел в сторону, чтобы великанше было видно лужу, и насмешливо поклонился. «Ошибаешься, Бренда!» Бренда разинула рот. Она сделала несколько громадных хлюпающих шагов и подобралась поближе. Из ее шкатулки доносился голос Сири. «В большой луже за рощей. Мы окружены даригами и находимся в...» Великанша машинально чем-то щелкнула, и голос умолк. Великанша не сводила изумленных глаз с Айны, Гейра и Сири. Айна и Сири из вежливости тоже поднялись и встали рядом с Гейром, а великанша все глядела. «Вы кто такие?» — закричала она. «Вы что, эльфы?» Джеральд густо побагровел и фыркнул от отвращения. «Нет, конечно», — возмутилась Айна. «Эльфы — это такие мелкие дурацкие твари со стрекозьими крылышками, и к тому же их не бывает». «А вы тогда кто?» — с подозрением спросила великанша. «И что это у вас за дарики какие-то? Я их не вижу». Она была такая огромная, страшная и красная, что Айна не решилась ответить. Но Джеральд взял великаншу за руку, вооруженную кочергой, и развернул лицом к воронам. Вороны хлопали крыльями, держались тесной стаи и явно не знали, как быть с великанами. «Вон, дариги!» — показал Джеральд. «Что? Эти птицы? Кто же боится птиц?» — сказала Бренда. «Это не птицы!» — хором отозвались Гейр и Джеральд. От этого они переглянулись и улыбнулись. Теперь не было сомнений, что они подружатся. «Я видел тебя в роще», — сказал Джеральд. «Два раза». «Два раза?» — удивился Гейр. «Слушай, эти малыши совсем мокрые», — сказала Бренда. «Давай-ка отведем их к нам и высушим. Есть хотите?» «Ужасно», — ответил Сири. Дариги, наконец, решили, как поступить. Едва великанша бодро сказала «Ну так пошли», и повернулась, как вороны вытянулись в 9 серых столбов. Столбы содрогнулись, отращивая себе руки и ноги, и отвердели в серебристую чешую. Траву примял холодный ветер. 9 желтоглазых воинов-даригов обнажили кривые мечи и скользнули к луже, став перед ней полукругом. «Оуэ!» — сказала великанша. Более выразительного звука дети в жизни не слышали. Большое лицо великанши совершенно утратило розовую краску. Бренда неуверенно замахнулась кочергой. Джеральд, не менее бледный, резко рванул что-то в своем ружье и поднял его на изготовку. Дариги застыли. «Эй, великаны!» — произнес главный. «Эти ли люди наши пленники?» Тут щеки великанши снова залило розовым. «Великаны!» — ахнула она. «Какая свинская гадость!» «Ле-люди!» — не менее яростно повторила Айна. Джеральд сглотнул. «Они больше не ваши пленники. Стоять!» «Я вас предупреждаю», — сказал главный. «Нас 9. Отдайте нам ле-людей, и мы вас не тронем». Джеральд снова сглотнул. Гейр заметил, что ружье в его руках дрогнуло. «Я вас тоже предупреждаю», — сказал Джеральд. «Я могу перебить всех вас. Не успеете вы подойти. Стоять, или я стреляю!» «Ты что?» — презрительно спросил Дарик. Он дернул головой, и 9 воинов шагнули к луже. Лицо у Джеральда побледнело еще сильнее. «Идиоты безмозглые», — сказал он, потом опустил ружье и выстрелил Даригом под ноги. От внезапного «бум» Айна снова упала на колени в воду. Даригов окутало облако брызг, торфа и обрывков травы. Они поспешно отступили, и, не успела эхо от выстрела раскатиться в холмах, перестроились у рощи. «Видали!» — крикнул Джеральд. Главный Дариг пришел в ярость. «Только не думай, будто нас можно запугать каким-то грохотом!» — крикнул он в ответ. «Придется тебе кого-нибудь подстрелить», — заметила Бренда. «Это их проучит». «Знаю», — буркнул Джеральд и резким движением сунул что-то в ружье. «Только это же, прах побери, не кролики!» И он тщательно навел ружье на скользящих даригов и выстрелил. Бум! Главный вскрикнул и повалился, держась за ногу. На серебристо-сером показалась яркая кровь. Прочие дариги, кто отскочил в сторону, кто склонился над раненым командиром. «Пошли», — проговорил Джеральд, позеленев, — «ко мне домой ближе». Он схватил Сири за руку и зашагал по траве. Гейр с Айной побежали следом, насколько удавалось на онемевших и затекших ногах. Великанша задержалась, чтобы грозно помахать кочергой, а потом, пыхтя и топая, двинулась за ними. Темный дом Джеральда оказался всего-то в миле от рощицы. Они шли напрямик, продираясь сквозь осоку, переходя вброд канавы, перелезая через изгороди и шлепая по заболоченным лугам. Сири ужасно устал, и великанша тоже. Гейр обернулся подождать, пока она нагонит остальных, и увидел, что над лугами к ним несется, хлопая крыльями, цепочка ворон. «Они!» — Джеральд поднял голову. «Да», — кивнул он, — «у него нога кровит». Он поднял ружье и грозно навел его на птиц. Вороны тут же заметались и начали снижаться. «Припугнул», — сказал Джеральд и сунул ружье Гейру. «Держи и наставляй на них, как я». Потом он нагнулся к Сири и сгреб его в охапку. Сири пискнул от неожиданности и бросил на Гейра сконфуженный взгляд через великанское плечо. «Спасибо», — сказала Айна, — «он совсем выдохся». Джеральд тащил Сири и шагал при этом огромными шагами. Он шел даже быстрее, чем Гейр бежал. Гейр следовал за ним со странным оружием в руках. Держать его холодное и тяжелое было неудобно, и Гейру было бы очень страшно, если бы Джеральд, задыхаясь, не заверил его, что сейчас ружье совсем не опасно, не заряжено. Гейру пришлось еще несколько раз обернуться и погрозить ружьем, летевшим по пятам Даригам, пока те, наконец, не застряли в ветвях деревьев у самого мерцающего дома. Подходить к нему Гейру не хотелось, но все лучше, чем попасться Даригам. Перебежав через мост у главной двери, он увидел, что 9 ворон перелетели деревья и ринулись прямо к ним. Джеральд спустил Сири на земь и выхватил у Гейра ружье. Бренда отчаянно заколотила в дверь, но никто и не открыл. Но вороны не обратили на них внимания. Они сложили крылья и нырнули прямо в ров перед домом, войдя в воду единой черной глыбой, без плеска и почти без ряби. «Они туда могут», — дрожа сказала Айна, — «тут нет терновника». «Они живут в воде», — объяснил великанам Сири. «Понятно», — ответил Джеральд. «Тогда-то ладно, заперто», — бросил он Бренди. «Оба ушли. Давай с черного хода». Бренда повернулась и, тяжко топая, повела их под арку, а потом вдоль боковой стены дома. Дом оказался гораздо больше, чем виделось спереди. Он тянулся назад длинными уступами, и, наконец, Бренда открыла дверь в самом конце и провела их внутрь, где было много незнакомых запахов и непривычных очертаний. Это она называла кухней. Там Бренда рухнула на стул, вытянув перед собой ноги и устрашающе отдуваясь. В доме Гейру не понравилось. Там его охватило слегка мерцающее чувство подавленности, почти как недавно в Гарлесе, только не такое сильное и словно бы холоднее. Это бы его сильно встревожило, если бы не захватывающая странность дома. Там пахло водой еще туманно старым-старым зданием, а поверх накладывались новые чистые запахи. Все, что можно, было квадратное. Судя по всему, великаны от природы любили все квадратное так же, как люди круглые. Джеральд привел их в ослепительно белую квадратную комнату, битком набитую всякими серебряными штуковинами, и там они сбросили промокшую одежду и вытерлись огромными полотенцами. Бренда пришла в себя. Было слышно, как она кричит, чтобы ей сказали, где тут живет Бекон. Что это такое, они не знали. Айна и Гейр отнеслись к странным серебряным приспособлениям с осторожностью. Однако Сири, который, оказавшись в безопасности, на глазах набирался сил, задумчиво посмотрел на какую-то штучку, повернул ее, и оттуда полилась горячая вода. Именно он догадался, для чего предназначен предмет, именовавшийся, по словам Джеральда, унитазом. Этот предмет здорово обрадовал братьев и сестру и изрядно их позабавил. Потом Джеральд вернулся с охапкой какой-то одежды, а их собственную забрал сушить, с интересом ее рассмотрев. Великанские наряды показались Айне, Гейру и Сири не менее странными. Сильнее всего их заворожили волшебные застежки под названием «молния». И снова именно Сири догадался, как они работают. «Мы совсем как великаны!» — воскликнула Айна, когда они застегнули молнии на той одежде, которая лучше всего им подходила. «Надо их поблагодарить. Я и не знала, что великаны такие добрые». На кухне Бренда производила мучительно аппетитные ароматы при помощи ящика, в котором на вид вовсе не было никакого огня. Однако, когда она разложила еду по тарелкам, оказалось, что все прекрасно прожарилось. Было странно садиться есть за стол, а не стоять вокруг обеденной площади. Но, как сказала Айна, разницы почти никакой, разве что ноги болтаются. Бренда навалила полную тарелку и себе, в полном соответствии со своими размерами. Да и Джеральд, унюхав еду, заявил, что второй обед ему по силам. Вскоре они уже вовсю наворачивали полоски жареного соленого мяса, яичницу из огромных яиц и горы пшеничного хлеба с маслом. Бренда приготовила горячее питье под названием чай, но гости предпочли чуть водянистое коровье молоко. «Айна, Гейр и Сири», — повторила Бренда. «Я правильно запомнила? Какие странные имена! Где вы вообще живете? И что случилось?» Прежде чем отвлечься на объяснения, которых, очевидно, жаждала Бренда, Айна и Гейр попытались поблагодарить двух великанов за помощь. «Я хочу сказать», — застенчиво сказал Гейр, — «что когда ты пришел и спросил, и что мне делать, это было очень здорово». «Ты не стал задавать вопросов, а просто начал помогать», — согласилась Айна. Джеральд, судя по всему, очень смутился и пробормотал, что это пустяки. А Бренда сказала: «Что за глупости? Вам надо было помочь, вот мы и помогли. Так ведь и полагается, правда, Джеральд?» «Да, это было как сигнал бедствия в море, когда на него отзываются все корабли, которые оказались поблизости», — сказал Джеральд. «Даже если кто-то решил пошутить. Вообще-то я думал, что это шутка. Думал, это Бренда или те поганцы из деревни». «Я тоже так подумала», — кивнула Бренда, — «что это Джеральд». Это объяснение выставило великанов в новом свете. У Гейра было время об этом подумать, пока Айна рассказывала, как их загнали в лужу. И тут он обнаружил еще одну странную особенность великанов. Хотя оба они переживали из-за постигшего Горлесье несчастья, Бренда от души, Джеральд смущенно, на самом деле их занимали всякие неважные мелочи. Несколько раз Бренда восклицала: «Представить только, в низинах, оказывается, полным-полно, и, ну, вас, и этих дариков, а мы и не знали». «Да все говорят, что в низинах полно нежити», — сказал Джеральд, которого это тоже очень заинтересовало. То же самое случилось, когда Айна рассказала, как она сделала так, чтобы дариги не смогли подойти к луже. Великанам первым делом захотелось выяснить, что именно она делала. «Естественно, сказала слова и воткнула терновник», — объяснила Айна, — «поэтому они уже не могли коснуться воды». «Это что, волшебство?» — резко и нетерпеливо спросила Бренда. «Нет», — ответил Сири, — «слова». «Она это имела в виду», — сказал Джеральд, — «магические заклинания». «Да нет же», — замотал головой Сири, — «это были слова, а слова — обычное дело. А волшебство — это всякие штуковины, вроде ваших говорящих шкатулок или того ящика, который готовит без огня». «Это не колдовство, это наука», — возразила Бренда. «Еще электричество», — добавил Джеральд. Наступило молчание. Обе стороны обнаружили, что не понимают друг друга. Оказалось, что Айна и Сири глядят на Гейра в надежде, что у него достанет мудрости все объяснить. Особенно мудрым он себя не чувствовал, но постарался как мог. «В словах нет ничего волшебного», — сказал он. «Просто если их правильно произнести, они делают, что надо. Ну вот если я скажу: передайте мне, пожалуйста, хлеб. Да нет, спасибо, я так, для примера. То вы мне его дадите». Эта наглядная демонстрация так насмешила великанов, что даже стол затрясся. «Ну ведь если я скажу какую-нибудь ерунду, ну вроде «гобледигук», вы же не дадите мне хлеб. И все остальное также, просто надо сказать нужные слова». «Ну, я бы все равно назвал это волшебством», — рассудил Джеральд. «Послушай», — перебила его Бренда, — «вот эти дарики, жутики просто, такие они, как рыбы, как змеи, и глазища желтые так и таращатся. Они правда умеют превращаться во что захотят?» «Наверное, да», — кивнул Гейр. «Тогда что им мешает превратиться в блох и запрыгнуть сюда через щелочку под дверью?» — спросила Бренда, понизив голос и опасливо косясь в сторону задней двери. Сири и Айна тоже посмотрели туда. Они здорово испугались. «Как ты думаешь, она запечатается, как обычные двери?» — спросил Сири. Гейр был уверен, что запечатать можно любую дверь. Он был уже готов произнести слова, как вдруг подумал, что это удобный случай устроить великанам еще одну наглядную демонстрацию. Он повернулся к Джеральду и сказал ему слова. «Встань перед дверью и говори», — велел он, — «а потом попробуй ее открыть». Джеральд так и сделал, крайне стесненный и недоверчиво. Потом он протянул огромную руку, поднял крючок и потянул. Дверь не открывалась. «Нифига себе!» — воскликнул он. «Действует!» «Жутики!» — заверещала Бренда, вздрогнув от радости так, что стул снова затрясся. «А что, передача по нашим приемникам? Это тоже слова?» «Нет, это помысел», — ответил Сири. «К тому же у меня плохо получилось». Это вызвало новый всплеск великанского интереса. Хозяева успокоились только, когда Сири рассказал им про оба своих дара, нашел перочинный ножик, который Джеральд потерял неделю назад. Ножик был за волшебным ящиком для стряпни. И сначала разбил, а потом склеил обратно масленку. «Это круче Ури Геллера», — восторгалась Бренда. «Ты же можешь миллионером стать». Сири вдруг застеснялся, а к этому чувству он совершенно не привык. Он попробовал переключить довольно-таки обременительное внимание Бренды на Айну, объяснив, в чем состоит ее дар. «Ой, ты предсказываешь судьбу», — обрадовалась Бренда. «А мне погадаешь?» Айна резко подняла голову. «Извини», — сказала она, — голос у нее дрожал. «Больше я не буду пользоваться даром, пока не буду уверена, что мне задают правильные вопросы. Ничего бы не случилось, если бы ей пришлось замолчать». Всем стало неловко. Бренда постаралась загладить эту неловкость и не нашла ничего лучше, как спросить Гейра. «А у тебя тоже есть дар?» Гейр уже давно боялся, что кто-нибудь из великанов его об этом спросит. Он угрюмо покачал головой. Тогда Бренда ойкнула. Гейру подумалось, что это Джеральд пнул ее под столом. «Да нет, Гейр, конечно, есть», — сказала Айна. «Если бы тебя выслушали, то задали бы мне правильный». Ей снова пришлось замолчать. «Ты-то о чем?» — спросил Гейр. «Ты нас предупреждал», — закивал Сири. «Ты же сказал не пускать внутрь ни одно живое существо, а дариги как раз и вошли в виде овец». «Но ведь это было...» Гейру хотелось объяснить, что у него просто возникло такое чувство. И тут его осенило, что он не знает, как это, когда проявляется дар. Выходит, Айна и Сири правы? А если это так, значит, он, Гейр, обладает самым редким даром на свете. Даром непрошенного прозрения со времен короля Бана Доброго обладали лишь пятеро. К этому надо было привыкнуть. Еще надо было привыкнуть к открытию, что каков бы он, Гейр, ни был, теперь никто не сможет назвать его обыкновенным. Теперь, когда Горлесье захватили Дариги, и стало все равно. На Гейра снова навалилась тяжесть. Однако уже мгновение спустя он понял, что тяжесть появилась не только из-за этого открытия, но и из-за мерцания дома, где он находился. И тогда Гейр проговорил, очень неуверенно, ведь все это было для него совсем непривычным. «По-моему, с вашим домом что-то неладно. Такое чувство, будто он, в опасности». Бренда ахнула, Джеральд помрачнел. «Более чем в опасности», — сказал он. «Через год он будет под водой». «И наш дом тоже», — печально сказала Бренда. «Ну что, Гейр, теперь-то ты мне веришь?» — спросила Айна, вытирая глаза рукой. «А почему он будет под водой? Как так?» — сказал Гейр. «Дариги?» «Нет, люди из Лондона». Уныние и горечь в словах Джеральда были велики даже по великанским меркам. «Хотят сделать из низин это проклятое водохранилище, а потом пить из него». «А у твоего папы что-нибудь получилось?» — встревоженно спросила Бренда. «Не знаю, надеюсь», — ответил Джеральд. «Он договорился, что сегодня вечером к нему придет какой-то его старинный приятель, который теперь сидит на высоком посту в министерстве. Только тетя Мэри говорит, что сейчас они друг друга на дух не переносят, так что этот высокопоставленный может затопить низины просто назло папе. А тетя Мэри ушла на митинг против затопления. Ну почему я не могу ничего сделать?» «И я», — подтвердила Бренда, — Вздохнув, словно порыв ветра, она поднялась на ноги и принялась со страшным грохотом убирать тарелки. Прочие сидели тихо, ошарашенные свалившимися на низины несчастьями. Сначала Дориги, теперь вот это. Никто не мог толком понять, почему у великанов вдруг стала мучить такая жажда, что приспичило залить водой все низины, но и спрашивать об этом никому не хотелось. Джеральду и Бренди и так от всего этого было плохо. Трое детей думали, что же они будут делать, когда все низины превратятся в озеро, пригодное только для доригов. Гейра охватило грустное чувство триумфа. Ведь он с самого начала связал мерцание дома с болтовней Бренды о потопе. Стоило ему подумать о мерцающей тяжести, как она наваливалась на него с новой силой, и Гейр обнаружил, что ему, как в Горлесье, приходится держать себя в железных тисках, чтобы ей сопротивляться. А чем больше он сопротивлялся, тем тяжелее давила его тревога. После нескольких мгновений яростной внутренней битвы Гейр понял, что тревога хочет сказать ему что-то еще. Он испугался, но при этом ему было стыдно за себя. Он заставил Сири освоиться с помыслами, а сам так перетрусил, что теперь мог только закрывать глаза на собственный дар. Беда была в том, что из-за крайней редкости непрошенного прозрения на свете не было ни одного живого его носителя, который знал бы о нем достаточно и мог бы помочь Гейру с ним свыкнуться. Гейр понимал, что придется управляться самому, а от этого ему стало очень одиноко. И тогда, робко и нерешительно, содрогаясь от ужаса при мысли о том, что может произойти, Гейр поддался этому чувству. Было неприятно, но вовсе не так ужасно, как он боялся. Стоило ему перестать сопротивляться, как дар прекратил колотить его и давить, и просто показал ему нечто очень злое. Оно было и вправду очень злое, холодное, ядовитое и ненасытное. Оно лежало, мерцая где-то прямо в доме. Более того, оно мерцало, источая холод, у самого сердца всех горести низин. Оно отравило великанов, а вместе с ними и людей. И Гейр в ужасе понял, что теперь ему придется найти это и уничтожить. Между тем Айна пришла в себя и велела Сири почистить гривну. Она же вся черная, постыдился бы. «Да и твоя не чище», — надулся Сири. Он снял гривну и стал тереть ее клетчатой великанской салфеткой. Айна и Гейр тоже сняли гривны и обнаружили, что с внутренней стороны они совершенно почернели. Пришлось тоже взять салфетки и приняться за чистку. Бренди все это было ужасно интересно. «Какая прелесть!» — сказала она. «А вы их все время носите? Они тяжело?» «Нет, они совсем легкие», — ответил Гейр. Радуясь возможности отвлечься от холодного зла, которое он почувствовал, Гейр объяснил, оттирая гривну, что золото нужно носить на себе или держать в тепле, а не то оно снова обратится в черную руду. Тут его осенило. «А ведь Дориги, значит, теплокровные», — сказал он. «А то они не смогли бы носить гривны». «А они разве носят?» — удивилась Айна. «Ах да, у отца же была такая». Джеральд и Бренда обменялись странными взглядами. «Зеленое золото?» — протянул Джеральд. «Вряд ли». «Которое за ночь в сундуке превращается в сухие листья!» — воскликнула Бренда. «Тогда все ясно. Вы все-таки эльфы!» Она испустила долгий томительный вздох. «А желание вы исполняете?» Джеральд скривился и отвернулся. «Нет», — терпеливо ответил Гейр. «Желание мы не исполняем, не умеем. Мы не эльфы, мы уже говорили. Мы люди». «Да нет, какие же вы люди!» — заверещала Бренда. «Вы такие маленькие и вроде бы нежные, и такие хорошенькие». При этих словах Гейр почувствовал, что лицо у него багровеет не меньше, чем у Джеральда, но когда он покосился на Сири Айну, то понял, что Бренда имеет в виду. Они были не намного меньше великанов, но по сравнению с широкой костью и крупными чертами лица Джеральда действительно казались маленькими и хрупкими, и оба были куда миловиднее Бренды. «А еще вы бессмертные, да?» — добавила Бренда с укором. «Нет, конечно», — искренне поразился Гейр. «Заткнись, Бренда!» — закричал Джеральд, страшно смущенный. «Они не эльфы, они же тебе сказали!» «Как же нет!» — уперлась Бренда. «Не могут же они быть людьми! Это мы люди!» «Нет, вы не люди!» — поправил ее Сири. «Вы великаны!» «Знаете что?» — возмутилась Бренда, ужасно прозовев. «Может, я и крупная, но не великанша. Великаны же очень большие, как дом. И их не бывает. И вообще, я думала, что вы называетесь лей-люди». «Это дариги так говорят, а мы говорим «люди», — сказала Айна. «И другого названия у нас нет, только люди». «И у нас тоже нет», — надулась Бренда. «Ничего себе, великаны!» «К чему спорить?» — вмешался Джеральд. «Все равно они от нас отличаются гораздо меньше, чем эти дариги. Ну какая разница, они люди, мы человеки». «Ой, Джеральд, ты прямо дипломат», — сказала Бренда. Лицо у Джеральда все пошло комками. «Это что, шутка?» Тут они с Брендой вдруг вспомнили, что враждуют. Они так свирепо уставились друг на друга, что Гейр испугался, как бы они ни подрались. Зрелище великанской битвы в тесной кухне — это вам не шутки. Однако Сири положила этому конец, бурно разрыдавшись. «Только не надо драться. В Гарлесе сегодня утром все только и делали, что дрались в Илон. Не надо. Айна, ну, пожалуйста, ну можно я тебя спрошу, что там сейчас делается?» «Нельзя», — отрезала Айна. «Гейр», — всхлипнул Сири. «Гейр, ты что, не понимаешь? Ну скажи ей». Гейр мотнул головой, чувствуя, что и сам вот-вот разревется. «Ну тебе же и самому наверняка хочется знать», — снова взвыл Сири. «Конечно, успокойся. Надо пойти и посмотреть». Великаны уже успели позабыть о ссоре. «Как это пойти и посмотреть?» — спросила Бренда. «Стоит вам ступить за порог? Эти дарики тут же на вас накинутся». Вид у нее был озабоченный. «Джеральд, как же им быть?» Джеральд был озабочен не меньше. «Кажется, — медленно проговорил он, — прежде чем что-то решать, нужно узнать, что делается в Гарлесье. А если я возьму ружье и схожу погляжу? По-моему, дариги относятся к нам, великанам, с должным уважением». «А я пойду с тобой, — предложила Бренда, — а их посади в свою комнату и пусть заколдуют дверь, чтобы никто их не нашел». Айна и Гейр обсудили этот план. Им было страшновато. Они и думать не смели, что сказал бы на это Гест. Но раз Айна наотрез отказалась пользоваться своим даром, то другого способа узнать, что творится в Гарлесье, изобрести не удавалось. Они согласились отпустить великанов на разведку. Джеральд отвел гостей в свою комнату, и Гейр, который и представить себе не мог, что подумал бы отец, если бы знал, чем тут занимается его сын, дал великанам точные указания, как найти Гарлесье и открыть главные ворота. «Вот что», — проговорил тогда Джеральд, — «а если там остались ваши, как они узнают, что мы не просто великаны-мародеры, а твои посланцы?» «Слушай, перестань называть нас великанами», — возмутилась Бренда. «Хорошо, человеки-мародеры», — фыркнул Джеральд. Это было проще простого. Гейр снял гривну. «Покажи им ее, мою гривну узнают». Он уже был готов отдать гривну Джеральду, но тут ему пришло в голову, насколько он благодарен Джеральду и как он рад, что с ним удалось по-настоящему познакомиться. Он снова надел гривну и произнес слова. «Гейр!» — ужаснулась Айна. «А что такого?» — спросил Гейр. «Отец, наверное, тоже так сделал». И он вручил гривну Джеральду. «На! Теперь она твоя, держи ее в тепле». Джеральд повертел гривну Гейра в руках так и этак, хотел что-то сказать, но передумал и сказал другое. «Надо отдариться. Вот», — он снял часы и отдал Гейру. «Они тоже золотые». Гривна была Джеральду тесна. Ему пришлось сунуть ее во внутренний карман. Потом он взял ружье, а Бренда — кочергу, и они попытались открыть дверь. Конечно, ничего у них не вышло. «Вот глупые, мы же вам говорили открывающие слова, так скажите», — напомнила Айна. Джеральд произнес слова, на сей раз с полной уверенностью, а Бренда шепотом повторила их за ним. Дверь открылась, и великаны затопали прочь. «Совсем как люди», — заметил Сири. По мне уж лучше они, чем он да и тетя Каста.